кто это?» – встрепенулась Кристина. «Мы кого-то ждем, моего ангела?» – улыбнулся я и направился к входной двери. Глава 16. «Что с лицом, милая?» – спросил я, впуская Еву в фазенду. «Я думала, что все уже разошлись», – вздохнула Ева, скинув мне на руки мокрое пальто. «Там дождь, представляешь?» «Это хорошо», – сказал я. «Быстрее снег растает. Скорее уж завтра будет каток», – фыркнула Ева. «Утром опять обещают минус 20. Вот такой он, мерзко-континентальный климат», – усмехнулся я. «Так что у тебя случилось?» Ева сняла очки, вытерла брызги со стекол шарфом и посмотрела на меня. «Кажется, я буду очень плохим психологом», – сказала она с ноткой сарказма. «Или вообще никакой психолог из меня не получится». «Да ну, глупости», – я обнял Еву и прижал к себе. «Но если тебе вдруг расхотелось этим заниматься, то я за тебя, не сомневайся, и можешь ничего не рассказывать, если не хочешь». Ева позвонила перед самым выходом из дома, сообщила, что не сможет пойти в фазенду на мероприятие, потому что у нее образовались дела, и попросила дождаться ее там, потому что она как раз будет по соседству, и, скорее всего, освободиться глубокой ночью. Объяснение было туманным и малопонятным, но никакой тревоги в голосе Евы не было, и хоть мне и хотелось ужасно затребовать от нее адрес места, где она будет, чтобы, если она не появится до, скажем, 3 часов, явиться туда и разнести там все вдребезги пополам, если с моей девушкой что-то случилось, я подавил этот порыв. По нескольким вполне резонным причинам, одна из которых – здесь в 90-е так нифига не принято. Во всяком случае, у меня создалось стойкое ощущение, что частная жизнь здесь оберегается гораздо более ревностно, чем в веке 21-м. Там-то вообще никакого труда не составит вычислить перемещение, знакомство, контактные данные и прочую инфу. А здесь, как будто с ног на голову все. Впрочем, это еще как посмотреть, какая позиция нормальнее. Вот даже странно, казалось бы, до интернета, соцсетей и скингеометку еще как до Шанхая на ушах, криминальная обстановка, полнейший трешак, если верить газетам и всяким акулам телеэкрана, то люди пропадают пачками, маньяки шастают чуть ли не в каждом районе, расшаркиваясь церемонно при встрече, но при этом считается чуть ли не оскорблением просьба оставить примерный маршрут и всякие там адреса телефоны. Я как-то заикнулся о чем-то подобном Еве, и очень удивился ее реакции. Она не разозлилась, не принялась как-то громко отстаивать свои границы и право идти, куда она хочет, нет, она была в недоумении, таком вот, вроде реакции Бильфигера недавней. Я в тот раз быстро повернул все в шутку и провел осторожное расследование среди своего окружения. Фиг знает, может просто у Вовы виляло среди друзей и родственников были сплошь скрытные и подозрительные люди, а может это и впрямь общее место, запутывать следы даже для своих. Будь я психологом, я бы, наверное, об этом феномене задумался, и даже вывел какое-нибудь правило, согласно которому яростная защита своей частной жизни, это как раз-таки следствие опасных времен, ну или последствия советской эпохи, когда на всякий случай старались все скрыть, вдруг оно запрещено, а незнание законов никак не освобождает от черного воронка под окнами, КГБ как бы не дремлет, а к веку 21-му наступило переосмысление и откат в строго противоположную сторону, потому что такая вот скрытность в 90-х, возможно, привела к еще большему количеству жертв, чем могло бы быть, если бы люди банально оповещали своих близких о том, где они и куда потом собираются. «Сначала мне показалось, что я слишком близко к сердцу все принимаю», – задумчиво сказала Ева, – «а потом наоборот. Мне, понимаешь ли, душу изливают, а я внутренне борюсь с желанием заржать и сказать что-нибудь вроде «задолбал уже ныть, придурок». А так ты на телефоне доверия сегодня работала?» – спросил я. «Ну типа того», – кинула Ева. «И я сейчас даже не знаю, можно это все рассказывать, или, ну, тайна исповеди или что-то в таком духе». «Погоди», – я заглянул Еве в глаза. Расстроенной она не выглядела, скорее даже наоборот, в глазах плясали смешливые искорки. «Чуть озадаченный, да, у тебя была какая-нибудь должностная инструкция, которая тебе что-то запрещает». «Ой, да фигня все это», — Ева махнула рукой. «Вообще я пока что не имею права там работать, у меня еще недостаточно сессий пройдено». Это было как бы неофициально. «Понимаешь, после 9 вечера с телефона доверия уходят все магистры, по ночам дежурят особо доверенные студенты. Мы с Евой отошли и устроились на одной из скамеек недалеко от входа. Все остальные, когда поняли, кто пришел, деликатно вернулись к своим разговорам, оставив меня общаться со своей девушкой, и она посвятила меня в подробности психологической закулисы. Телефон доверия располагался в когда-то обычной двухкомнатной хрущобе на первом этаже. Возможно, когда-то квартира даже была жилой, но ее чуток подшаманили и превратили в какое-то подобие офиса. Во всяком случае, там не было ванной и кухни, но был электрический чайник и, о чудо, микроволновка, еще советская. В маленькой комнате имелся диванчик, письменный стол и стул, на столе – телефон, в большой – два стола, два стула и кушетка, как будто из поликлиники принесенная, на столах – телефоны, и все три телефона – это на самом деле один телефон, и когда человек звонил на этот телефон доверия, поднять могли все три трубки, да, говорил с ним только один, через другие два телефона могли только слушать, один был предназначен для куратора, а второй – для ученика, один молча слушал и делал пометки, чтобы дать, так сказать, фидбэк, а желторотый таким образом привыкал к тому, как и что здесь происходит. В идеальном представлении отцов-основателей академии, ночью на телефоне доверия должны были дежурить по два психа, спать по часам, чтобы не пропустить звонок. Ночь, ответственное время, могут с самыми тяжелыми проблемами позвонить. Вот только в реальности все было ГМ не совсем так. Психи быстро вычислили, что никаких облав и проверок кураторы никогда не устраивают. Кому охота в ночь глухую тащиться и кого-то проверять, тем более, что вынести с телефона доверия было откровенно нечего. Школьные стулья, продавленный до пружин диван, или дисковые телефонные аппараты, три штуки. В общем, после девяти в этом месте начиналась совсем другая жизнь. Да, у аппарата всегда кто-то дежурил и звонки принимал, но в другой комнате при этом могло твориться что угодно. Там и квасили, и устраивали вечеринки с танцами, и приглашали любовников и любовниц. Ну а поскольку психоакадемики, люди не глупые, так что соблюдали ряд нехитрых правил, чтобы не спалиться перед кураторами. Во-первых, вели журнал учета идеательнейше, а во-вторых, соседей, которые могли капнуть, живенько взяли в долю или обаяли. Так что те при каверзных вопросах делали совершенно честные глаза и отвечали, что все было тихо, никого не видели, никакого шума, а бутылка разбилась под окнами, потому что ее Васька косой с пятого этажа выкинул, точно вам говорю. Я уже пару раз слушала, как ведутся такие разговоры, сказала Ева, и мне казалось, что это все довольно легко. Как-то так у старших психов все получается, что вот человек с проблемой позвонил, вот ему задали несколько наводящих вопросов и, хоп, он сам себе на свои проблемы ответил и повесил трубку, счастливый. Все логично, только мне достался какой-то непрошибаемый товарищ. Он позвонил и взялся ныть, что, кажется, его девушка ему изменяет, что он даже точно знает, практически за руку поймал, но терять ее не хочет, посоветуйте, что делать. Я задаю наводящие вопросы, он повторяет ту же историю, но уже с более красочными подробностями. Я туплю, снова что-то спрашиваю, он снова все повторяет. Ничего не меняется, он вздыхает, нудит, ноет, вслух обдумывает, что если она его бросит, то он вызовет лифт, уедет на 11 этаж и непременно оттуда сбросится, то есть я только хуже сделала, получается, спрашиваю еще, подбадриваю, он снова начинает мне рассказывать про свою девушку, и как ее лучший друг чуть ли не на его глазах того, а сначала было, что он ее только подозревает, а тут, в общем, я уже бешусь и закипаю. И так эдак пытаюсь свернуть разговор в сторону разрешения проблем, а не в запутывание, и у меня ничего не выходит, ничего. А это точно не развод был? Спросил я. В каком смысле, развод? Нахмурилась Ева. Ты же сама говоришь, что там сейчас рулят старшие психи. Наверняка у них там уже появились любимые клиенты. И, например, в ночь на воскресенье всегда звонит один и тот же хрен, который рассказывает про свою шлюховатую девушку. Хотел добавить и дрочит, но не стал, мысленно добавил, так-то я стал полноценным жителем 21 века, и коллекция мемасиков у меня была, и гаджеты я осваивал сразу же, как только выходили, и все такое и прочее, вот только так и не смог убедить себя, что походы к психологу, это такая жизненно необходимая штука, впрочем, у нас, кажется, все поколения такое, на десяток лет помладше, и они без проблем бегают на свои терапии и ходят счастливые. А у меня как был в голове гвоздь, что психолог и психиатр – это один хрен в двух лицах, так и остался. Так я ни разу у психолога и не был. Они про него знают, продолжил я. в курсе, что ни на какой там этаж на номером таким-то он не пойдет, и скидываться ниоткуда не будет. Ему просто нравится ныть насчет измен. Самим его слушать надоело, вот они и привели свежие уши. Тебя, ты же новичок. Да ну, не может быть, проговорила Ева и подозрительно прищурилась. Это же как-то, хотя она усмехнулась и посмотрела на меня внимательным цепким взглядом. Слушай, а может ты и прав, блин. Она крепко зажмурилась и уткнулась лицом в колени. Теперь мне жутко стыдно, простонала она, кончики ее ушей покраснели. Блин, блин, блин, чем больше об этом думаю, тем больше в это верю. Как я вообще повелась на такое, а, неужели они правда отдали бы звонок самоубийце зеленому новичку, а тут, ой-ой, это нормально, милая, я обнял девушку. Слушай, наверное, я тебя сейчас еще больше расстрою. Мы с тобой сегодня приглашены домой к моим родителям. Зачем? Ева резко разогнулась. Семейный праздник, пожал плечами я. Кажется, от нас наконец-то съезжают Грохотовы. Вот мои родители и вознамерились порвать по этому поводу пару баянов. Ну ладно, Ева смутилась. Не переживай, милая, у меня мировые родители, в душу лезть точно не будут, ободряюще проговорил я. Обещаешь? Хмыкнула Ева. Мы поднимались по лестнице медленно, еще и останавливались на площадках, потому что нам вдруг приспичило поцеловаться. Ева заметно волновалась, то снимала очки, то надевала. Вот уж не думал, что она будет так смущаться простого семейного праздника. Хотя, в принципе, мог бы и догадаться по тому, с каким похоронным видом она мне сообщала, что хочет познакомить меня с отцом. «А нам точно надо идти?» – шепотом спросила Ева уже перед самой дверью. «Предлагаешь позвонить и убежать?» – усмехнулся я. «Возьми себя в руки, дочь самурая, дочь самурая». Ева задумчиво похлопала ресницами и снова надела очки. «Это из какого-то стиха?» «Почти», – отмахнулся я и нажал на пумпочку звонка. «Не объяснять же, что это из песни, только она еще не написана». За дверью раздался бодрый топот, щелкнул замок, на пороге стояла Лариска, внезапно в длинном платье и с высокой учительской прической, и даже на каблуках. Платье, кажется, было маминым, но это не точно, может, просто я его раньше не видел. «Ева», – радостно воскликнула Лариска и кинулась обниматься к моей девушке. «Блин, я так по вам соскучилась, но меня никуда не пускают. Сказали, пока не исправлю все двойки и тройки, никаких мне гуляний и вечеринок, только Борьку ко мне пускают». Лариска тараторила, мы раздевались. В гостиной звучали громкие разговоры, было слышно моего отца, Грохотова, еще пару знакомых голосов. «Здравствуй, Володя», вышла мама, быстро обняла меня, но смотрела на Еву. Цепкий внимательный взгляд обежал мою девушку с ног до головы. Потом мама снова повернулась ко мне. «Там тебе несколько конвертов пришло, я к себе в стол пока что положила, напомни мне потом, чтобы я отдала». «Конвертов в смысле писем?» – уточнил я. «Ну да», – кивнула мама. «Одно из Ленинграда, одно из Москвы, одно из Новокиневска. Я ж там посмотрела, 20-е почтовое, это где-то в индустриальном районе». «Ой, да это все глупости такие, Ева, вы же Ева, верно?» «Да», – улыбнулась Ева. Щеки ее порозовели. «И можно на ты? Очень приятно познакомиться», сказала мама. «Я Валентина Семеновна. Можно Валя, можно тетя Валя, я не обижусь». «Хорошо, Валентина Семеновна», тихо повторила Ева. «Не смущайся», мама засмеялась и ободряюще потрепала Еву по плечу. «Если кто из мужиков будет до тебя докапываться, зови меня, я ему в лоб дам». Мама наклонилась к моему уху и прошептала: «Очень красивая у тебя девушка», и упорхнула в сторону шумного застолья. «А что это ты так вырядилась?» – спросил я у сеструхи. «Тебе нравится?» – она покрутилась. «Нравится ли мне?» – «Скорее, нет». В таком образе Лариска была гораздо больше похожа на маму, только в каком-то очень фиговом смысле. Мама наша была дамой элегантной, одевалась со вкусом, прическа и макияж всегда в порядке. И на ней, возможно, это платье и косой валик из волос на затылке смотрелся бы гармонично. Хотя я ее в таких платьях никогда не видел, она предпочитала костюмы, брючные или с юбкой. А это платье у меня вызывало ассоциации с роликами на ютубе про всяких там шальных императриц на свадьбах в кафешках. Вот только Лариске еще 16, на шальную императрицу она никак не тянет. «Не», мотнул головой я, «не нравится. На училку похоже». «Фу». Лариска гордо вздернула подбородок. «Ева, пойдем ко мне, ну их всех вообще. Ничего они не понимают, правда? Я с этой прической, знаешь, сколько возилась, там одних только шпилек штук 50. Я хотел было открыть рот и сказать, что отлично осведомлен, что такой уход за волосами получше, чем она. У сеструхи волосы до плеч, а у меня до задницы, считай. Но вместо этого засмеялся, обнял Лариску и по-братски похлопал по спине. Кажется, необходимость спорить с сеструхой вшита в Вову виляла где-то на генетическом уровне. И, ты представляешь, купить пустые бутыльки оказалось дороже, чем с этим самым средством внутри. Услышал я голос Грохотва, когда мы еще не успели войти в гостиную. Ну вот ты подумай, а, просто пустые пластиковые бутылочки купить, это одна цена, а если с жижей этой для мытья посуды, то вдвое меньше. Это почему еще так? Спросил кто-то из наших друзей семьи. А вот шут его знает. Грохотов всплеснул руками. Пришлось покупать несколько ящиков этой самой Золушки, переливать ее в трехлитровые банки, мыть бутылочки, а потом заливать туда наш локон. Привет. Я широко улыбнулся и помахал всем рукой. Знакомьтесь, это Ева. Можно мы тоже куда-нибудь сядем? Гости зашевелились, освобождая нам с Евой место на диване. Мама быстро поставила туда пару тарелок и стаканов. А в банке-то зачем? Спросил один из гостей. Так не выливать же. Всплеснул руками Грохотов. За средства же деньги уплачены. Можно им посуду мыть. Ой, мылом в 1000 раз удобнее. Отмахнулась мама. Валя, да ты просто не привыкла еще. Радостно заявил Грохотов. А можно пояснить для опоздавших, что вы тут такое интересное обсуждаете? Спросил я, потянувшись за винегретом, единственным на столе салатом без майонеза. Оказалось, мой отец, Грохотов старший и еще один их друг-приятель задумали делать вместе бизнес. Третий их друг, химик, сочинил формулу средства для химической завивки волос, которое, по его словам, куда лучше, чем имеющийся на постсоветском пространстве локон. Тот же самый, которым еще во времена СССР модницы делали на своей голове буйные химические кудри. А сейчас и этого самого локона почти не стало, так что спрос на новое средство в парикмахерских был. Вот они и задумали, раз такое дело, устроим себе лабораторию в гараже, наварим там чудо-завивалки, и будем жить припеваючи. Палыч, настоящий гений, прямо зверюга, восхищался Грохотов. С такими мозгами ему ученым с мировым именем надо быть, а не в гараже бутылочки от вонючей Золушки отмывать. Ага, взвелась мама, теперь уже вонючий, а я, значит, должна теперь с этими банками в кухне возиться. Вааля, ну я же образно, широко улыбнулся Грохотов. В дверь снова позвонили. О, а вот и наш Палыч с супругой, обрадованно сказал отец и помчался открывать. Глава 17. Здравствуйте, Семен, сказал я, и мы пожали друг другу руки. Вошедшего нового гостя я узнал сразу же. Те же дурацкие синие брюка-джинсы, залысины, нос такой крупный. Тот самый ангел, в существование которого не верили мои ангелочки. О, Володя, обрадовался он, вот так встреча. А я тебя не сразу признал даже, богатым будешь. Так ты, получается, сын Виктора, получается, что так, хмыкнул я. Супруга ангела Семена оказалась миниатюрной дамочкой с пышной химической завивкой и пронзительным высоким голосом, иногда переходящим в ультразвук. Во всех остальных отношениях она оказалась очень милой, улыбчивой и доброжелательной. Домашнее застолье неспешно набирало обороты. Мои родственники и гости перебрасывались дежурными шуточками, вспоминали прошлое, смеялись, наливали и закусывали. В ходе беседы выяснилось, что Семен Палыч – это не просто какой-то там Семен разнорабочий, каковым он выглядел. Так-то он заместитель директора Кинева Спирта и, по совместительству, ведущий эксперт-химик. И, как несложно было понять, человек ну очень обеспеченный, чего совершенно не скажешь по его виду. Одевался он, мягко говоря, непрезентабельно. Курил исключительно Беломор и водил УАЗик. Вот только с момента падения железного занавеса он с супругой уже успели побывать аж в 3 заграничных поездках. И квартира у него была в том же самом Сливочнике, что и у родителей Макса. Занимательная личность. Обсуждали, конечно же, и новообразованный бизнес с этой их жидкостью для химической завивки. Все трое, и мой отец, и Грохотов, и Семен, были полны энтузиазма и настроены на по меньшей мере захват всего мира, а в перспективе, еще и части Солнечной системы. Потому что, мол, их этот состав в разы превосходит пресловутый локон. Семен долго объяснял про стойкость завитка и что под воздействием его химии волосы не сжигаются, а наоборот, становятся крепче. Ты понимаешь, мы эксперимент даже проводили, рассказывал он. Сначала взяли обычный волос и повесили на него грузик. Так вот, просто волос выдержал гирьку в 80 грамм. А потом, понимаешь, мы сделали завивку, взяли волос с той же головы и... Как ты думаешь, сколько он выдержал? Даже не представляю, усмехнулся я. Сколько? 130, с гордостью заявил Семен. Ты представляешь, насколько прочность волоса выросла? Представляешь же, больше, чем в полтора раза. Раздулся от гордости Грохотов. Почти в два. Можно подумать, мне надо на волосах гантели носить. Засмеялась мама. Мне нужно, чтобы красиво было. Так и красиво тоже. Горячо заверил. Кучерявость повышенная, как по заказу. Поговорить с ним с глазу на глаз мне удалось только когда мама подала на стол горячее, неизменное и традиционное мясо по-французски. Картошка с мясом, луком и майонезом, под толстым слоем сыра. Семен, у меня, кстати, есть вопрос, сказал я, когда мы с ним оказались вдвоем на кухне. Да, что такое? Оживился Семен. Хочешь тоже завивку сделать? У тебя шевелюра вон какая богатая. Нет-нет, я по другому вопросу, засмеялся я. Насчет кассеты. Какой кассеты? Не понял Семен. Той кассеты, которую я вам записал в тот раз, объяснил я. Песня вам понравилась, помните? А, да-да, помню, конечно. Семен похлопал меня по плечу. Отличная песня, я до дыр ее заслушал уже. Ритка моя даже ворчать начала, хотя ей тоже понравилось. Она даже, ты понимаешь, сюрприз мне решила устроить. У меня день рождения недавно был, а она на радио работает. Ну и подгадала так, что концерт по заявкам аккурат во время празднования играл. И, значит, устроила так, будто кто-то позвонил и попросил для меня, Семена Палыча, значит, поставить песню. Как вы, молодежь, в таких случаях говорите. Отпад, я слушал Семена, и внутри моей головы дрались, можно сказать, два волка. Один кричал, это просто глупое стечение обстоятельств, слепая удача, нечем гордиться. А второй, закономерная удача. Если бы я пинками не погнал всех записываться прямо в ночи, если бы до этого не вцепился в выступление толкиенистов в Центральном парке и не разрулил там все в нужном направлении, если бы не сделал до этого массу телодвижений, чтобы все сложилось именно так, то Семен мог бы сколько угодно курсировать тем же курсом, только мне было бы нечего ему записать. Похоже, песня не только вам понравилась, усмехнулся я, так и неудивительно. Всплеснул руками Семен. За душу ведь берет и наизнанку выворачивает. Все про нашу жизнь ведь. Я открыл рот, чтобы сказать, что теперь нашу песню крутит на радио довольно часто, поблагодарить за такой царский подгон. Но тут на кухню ворвался Грохотов. Мужики тут же про меня забыли и утопали обратно за стол. Ну вот все и выяснилось, подумал я. Супруга Семена Маргарита решила сделать мужу сюрприз и принесла на работу его с какого-то перепуга любимую песню. Ее прокрутили в какой-нибудь рабочий полдень, редактору тоже зашло. Или, что даже более вероятно, на радио несколько раз позвонили случайные слушатели из молодежи, редактор обратила на это все дело внимание, потом вспомнила, что им сверху несколько раз уже тыкали, что пора бы поворачиваться к молодежи человеческим лицом, и все заверте. Вот тебе и ангел, немного грустно усмехнулся я, даже не знаю, почему грустно, как будто мне на самом деле хотелось, чтобы эта загадка не нашла такого простого решения, чтобы насевший на отца и дядю Макс получил однозначный ответ, что никакого Семена в Синерилевке ни в Эспирте не работает, и что кассеты никакой не существовало в реальности никогда, чтобы с каждой попыткой расследовать этот наш неожиданный поворот, все только запутывалось и становилось все больше похожим на натуральное такое чудо, а чудес не бывает. Да, я уперся лбом в оконное стекло, и вместо своего отражения увидел сумрачную улицу. Фонарь, выхватывающий из сгущающегося мартовского мрака конус масляно-желтого света, кудлатую бродячую собаку, бредущую по своим собачьим делам, компашку недорослей, тусящих у подъезда дома напротив, курит, стервицы, мелькают в пальцах светящиеся искорки, как они не пытаются прикрывать их ладошками, мамы наверняка запрещают, это пацаны курили, а я рядом стоял. Тут я поймал за шкирку свою внезапно нахлынувшую меланхолию. «Чудес, говоришь, не бывает», — голосом разъяренного сержанта заорал мой внутренний голос. «Если бы чудес не было, ты бы так и остался валяться кучей мяса, когда на гранату упал. Блин, даже стыдно стало перед ГМ, мирозданием, пространственно-временным континуумом, кем-то или чем-то, по чьей воле я оказался после смерти заброшен в тело отличного парня Вовы Виляла, и чью жизнь я теперь живу, вместо того, чтобы лежать тихонько в своей могиле. Чудес у него не бывает, ага, не переживай, Вова Вилял, я не подведу, прошептал я себе под нос, отлип от стекла и пошел обратно в гостиную. Чудес, может, и не бывает, но мне-то самому чудить никто не запрещает. Когда я вернулся, в гостиной уже обсуждали переезд Грохотовых, их новую квартиру, с которой им страшно повезло. Грохотов рассказывал в своей манере, было нифига непонятно, какие такие тайные ниточки он подергал, чтобы заполучить роскошную профессорскую трешку прямо на площади Советов, напротив фонтана, то есть будущего фонтана, который построят в начале 2000-х. А сейчас, в начале 90-х, фонтана там никакого еще не было. Были деревья, остатки популярного места культурного досуга дореволюционного Новокиневска-Дунькиной рощи, газовая колонка, какая-то щитовая, гора строительного мусора. Зато был здоровенный щит с обещанием, что когда-нибудь здесь будет Киневский бульвар, который продлится до самой набережной, и будет он из сплошных фонтанов, скамейкой городской маги. Полностью проект так и не реализуют, конечно, но на помойку эта часть площади Советов точно перестанет быть похожей. Впрочем, дом, в который переезжали Грохотовы, и впрямь был отличным. Сталинка, с башней, аркой входа в квадратный закрытый двор, элитно-культурные соседи, сплошь деятели искусств и науки, и медицины еще. Так что, чтобы Грохотов-старший там такое не сделал, результат и правда был хорош. Когда спор за столом свернул в сторону Ельцина, роста цен и прочих остросоциальных тем, мы с Евой и Лариской, не сговариваясь, сбежали в ее комнату. «А где Лена?» – спросил я, когда осмотрелся и понял, что Лариска снова обитает в комнате одна. Никаких следов присутствия кого-то еще, и за столом я ее не видел тоже. «Ты ее в окно выбросила?» «Ой, я хотела». Лариска закатила глаза. «Она меня так достала, что я ее задушить была готова. Мы вроде как помирились, когда вы в Питер ездили. Без меня. Я бы тебя с собой взял, ты знаешь, я пожал плечами. Но мама была против, а я маму слушаюсь. Да ты вообще стал маменькиным сынком». Шутливо скривилась Лариска. «Мне тебя теперь все время в пример ставит. Володя то, Володя се. А с Леной-то что случилось?» Вмешалась в разговор Ева. «А, да», встрепенулась Лариска. «В общем, она взялась как будто подлизываться, стала даже как будто нормальной. Подарки мне дарила всякие. Но я на такую фигню не ведусь, ей же явно было от меня что-то надо. В жизни бы не поверила, что она правда изменилась. А потом она сбежала». «В смысле, сбежала?» – удивилась Ева. «Она была под домашним арестом?» «Ой, я не знаю». Лариска дернула плечом. На нее тетя Марина все время орала, стыдила. Так что она оставила как-то письмо, собрала вещи и уехала. А в письме просила, чтобы я не говорила родакам, что она вещи собрала. Ну, чтобы у нее время было подальше уехать. Только я не знаю, зачем это. Потому что уехала она в Закарск. Не знаю, как до туда можно 3 дня добираться. Пешком она что ли шла, и что она делает в Закарске? Усмехнулся я. Мне нравилось слушать, как Лариска рассказывает, активно помогая себе руками, перескакивая с 5-го на 10-е. Надо чаще с ней общаться, у меня мировая сеструха. Замуж вышла она. Лариска всплеснула руками, потом уперла их в бока. Свадьба была что ли? Спросил я. Ну, не совсем, помотала головой Лариска. В общем, я письмо прочитала, потом сожгла его, как она просила, и честно 3 дня делала вид, что ничего не знаю, пока тетя Марина не зашла в мою комнату и не обнаружила, что вещей нет. Она начала на меня орать, я в слезы, мол, а я с чего должна следить за вашей Леночкой, она вообще-то старшая, а мне так вообще до фонаря, вы все, хоть прямо сейчас выметайтесь. Мама прибежала, все успокоились, стали разбираться, потом помчались почему-то сразу в Закарск, будто точно знали, куда она может поехать, а она там, поселилась у какого-то мужика, я его не знаю, называет его своим мужем и говорит, что не вернется, не знаю, была у них свадьба, или они просто так. Потом вечером Грохотовы снова поскандалили, теперь уже между собой, ну и закончилось все тем, что Лена сюда не вернулась, а они про нее больше не разговаривают, ну, то есть разговаривают, но когда это делают, то или шипят друг на друга, или орут, и еще у них вроде как ребенок будет, вот. Лариса выжидательно уставилась на нас, ожидая реакции, по всей видимости, «Ну, значит, пожелаем молодоженам большого человеческого счастья», — усмехнулся я. «Пожалуй, немного я этой Лене все равно сочувствовал. Жалко мне ее не было, скорее на уровне. Бедная, как же ты живешь без мозгов-то?» Но сейчас, когда Лариска рассказала эту историю, я даже покивал одобрительно. Если задуматься, не самый худший вариант развития событий в такой ситуации. Если она залетела в тот самый раз, когда стала звездой вечеринки, то я понял, что высчитывать срок мне лень. Уровень моего сопереживания к этой барышне не был настолько глубоким, чтобы запоминать какие-то связанные с ней даты. Вообще пофиг, когда она залетела, в тот раз или раньше. Но раз нашла парня, с которым теперь все серьезно настолько, что она от родителей сбежала, значит, я был к ней несправедлив, и мозги у нее все-таки есть. Лариска продолжала трещать, рассказывала про дела своих школьных подружек, жаловалась на загордившуюся Надю, осторожно закидывала удочки на предмет, а можно ли ей тоже как-нибудь на сцену пролезть, потому что надо же как-то подруге нос утереть. «Вова, ну ты же все время в рок-клубе вращаешься, я же хорошо пою». «Ну да», Бильфигар пару раз говорил о том, что Лариска ему об этом тоже ныла, но это нормально, в принципе, чисто технически устроить, чтобы сеструха попала на сцену можно, конечно, но какое-то внутреннее чутье мне подсказывало, что это будет так себе идея. Лариска отличная, порву за нее кого угодно, буду на ее стороне, что бы там ни происходило, но на сцену, это ведь явно не настоящее желание, просто сейчас это так же модно, как когда-то хотеть быть космонавтом. У Нади Пантеры есть этот душевный надлом, настойчиво требующий публики. Сцена для нее не была наградой или призом. Она была необходимостью. Если бы ее не взяли ангелочки, она бы стопудово не отступилась. И Астарот, пожалуй, такой же. Если для меня публика, это что-то вроде баловства или легкого наркотика. Вышел, покривлялся, получил порцию аплодисментов, порадовался. То для Нади и Астарота такое впечатление, что выступать – это как поесть. Хотя метафора и сравнение – это такое себе, конечно. В такие дебри можно залезть, что хрен выпутаешься потом. «Пойдем домой, ладно?» – шепотом спросила Ева, когда Лариска выскочила из комнаты, чтобы стянуть со стола каких-нибудь сладостей. «Тебе не нравится моя родня?» – спросил я. «Они отличные», – заверила Ева. «Просто я устаю от любых семейных праздников». «Нет проблем, милая», я подмигнул. «Сейчас изобретем какую-нибудь уважительную причину и сбежим. Мне одного твоего желания достаточно, но социальные ритуалы велят нам прикрываться непреодолимыми обстоятельствами». Я снял трубку с телефона, который Лариска очень удачно приволокла в свою комнату, и деловито открыл записную книжку. Взглядом наткнулся на запись «Позвонить Яну». Крутнул одну цифру на диске, чтобы длинный гудок меня не выдал. «Конечно, о чем разговор?» — сказал я подчеркнуто громко, когда услышал приближающиеся шаги Лариски. «Нет-нет, тут дело серьезное, так что сейчас приедем». «Да, вместе с Евой, все, заметано, скоро будем, жди». Я опустил трубку на аппарат и посмотрел на Лариску. У той в руках была коробка конфет «Родные просторы». «Надо бежать нам, сеструха, вот что», — сказал я, поднимаясь. «Срочные дела внезапно образовались. Эй, как так?» – возмутилась Лариска. «ТСС, не ной. Я по-братски обнял сестру. Хочешь, я тебя на выходные отпрошу куда-нибудь? Можно даже просто к себе в гости, если у нас движа какого-нибудь не случится?» «Хочу», – Лариска надула губы и шмыгнула носом. «Значит, заметано», – я подмигнул. «А если забуду, то разрешаю тебе дать мне 3 пенделя». 5. Капризно скривила губы Лариска. «Не наглей», – я погрозил пальцем. «Даже 3 уже многовато. В общем, не скучай тут, трескай конфеты, а мы побежали, нам правда надо идти». «У меня есть одна примета», — сказала Ева, когда мы уже попрощались с моими родственниками и гостями, оделись и вышли из подъезда. «Если я соврала, что заболела, ну, например, чтобы в школу не ходить или, там, на физру, то я обязательно заболею». «Ага, такая же фигня», — усмехнулся я. «Так что я изобретаю какие угодно отмазки, вплоть до похищения инопланетянами, но только не болезнь, ни свою, ни чужую. Хотя, блин, я ни разу не отмазывался инопланетянами, а зря. Прикинь, если с ними работает, как с болезнью, ты наврал, что тебя похитили, зашел за угол, а там летающая тарелочка и гуманоиды тебя поджидают. Я недавно подруге чуть по шее не надавала, когда она сказала, что у нее мама в реанимации, Ева остановилась и посмотрела мне в лицо. Ей нужно было просто с поры отпроситься без пропуска, а она вот так. Фу, ужас. Надо было стукнуть, ага, сказал я. В голове снова всплыла запись в записнухе. Слушай, Ева, ты случайно не знаешь, кто такой Егор? Это очень пространный вопрос, хмыкнула Ева. Ну, Егор, это мужское имя, значит, речь идет о человеческой особи мужского пола. Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов эксцентричность некоторых родителей, которые могли назвать Егором дочь. Кроме того, хм, Егор, конечно, не самое подходящее имя для домашнего питомца, но, ладно, давай чуть сузим область поиска, засмеялся я. Егор, который рядом с Яном. Ах, этот Егор, протянула Ева и перестала улыбаться. Глава 18. Ян выглядел хмурым и напряженным. Я пару минут постоял на остановке, наблюдая, как он то нетерпеливо топчется, крутя потлатой головой, то замирает, разглядывая трещины на оттаившем от снега асфальте. Потом опять начинает озираться. Вчерашний разговор с Евой, в общем-то, только подтвердил мои опасения. Этот самый Егор, который мне в прошлый раз так не понравился, это не какой-то там внезапный ком с горы. Они с Яном знакомы чуть ли не с пеленок. Соседи, учились в одной школе, но близкими друзьями не были. В какой-то момент пересеклись более плотно, когда мамы отдали их в секцию борьбы. Вот только Янчик, несмотря на свою внешнюю здоровенность, оказался к этому виду спорта совершенно непригоден. Недостаточно в его массивном теле оказалось агрессии, стремления к победе и прочих чисто маскулинных черт, необходимых для этого вида спорта. Так что Егор продолжил, а Ян вылетел. Их пути надолго разошлись. Егор тренировал броски через бедро и болевые приемы, а Ян осваивал фона и сольфеджио. Сходиться заново они начали еще когда Ева с Яном встречалась. Стриженный под полубокс Егор Еве не нравился. «Бывают такие люди, от которых сразу хочется держаться подальше», — сказала она. «Про них как будто не знаешь, в каком направлении они двинутся. То ли обниматься, то ли морду бить. Каким-то дерганым безумием от них веет, не знаю». Ева пару раз высказала свое фи насчет внезапной нежной дружбы между цепелином Яном и дерганым Егором, но потом появился я, и это перестало быть ее проблемой. «Привет, Янчик», — сказал я и похлопал фронтмена цепелинов по плечу. Тот от неожиданности отшатнулся, настолько резко, что мне вспомнилось, как один мой давний знакомый с интонациями Дроздова любил рассказывать, что по реакции на неожиданность легко определить, от какой обезьяны произошел конкретный человек. Живущие преимущественно на земле при внезапной и неизвестной опасности срываются с места и отпрыгивают, а привыкшие передвигаться по веткам, замирают. Определенная логика в этом всем, несомненно, была. Если ты обычно болтаешься на невперенной высоте, держась за ветку одной из четырех рук, то дергаться и отшатываться представляет собой куда большую опасность, чем... «А, это ты», — облегченно выдохнул Ян. «Привет». Он сунул руки в карманы и скукожил плечи. «Что хотел?» Даже не пытаясь прикинуться дружелюбным, спросил Ян, еще глубже засовывая руки в карманы. «Много ты должен», — усмехнулся я. «Чего?» От неожиданности вопроса Ян захлопал глазами. «Денег», — сказал я. «Бабок, лави, баксов, хрустов, капусты. Сколько денег ты задолжал этому своему задушевному приятелю Егору? Не твое дело», — буркнул Ян. «Давай уже, говори, зачем позвал, или я пошел». «Эх, Янчик, а у тебя проблемы с доверием», — фальшиво вздохнул я. «Тебе надо бы проработать эту тему с психологом». «Чего?» — снова повторил Ян. «Хреновые обстоятельства делают из людей тупиц», — подумал я. «Так-то Ян весьма не глупый парень, образованный, семья у него тоже какая-то весьма интеллигентная. Папа то ли профессор, то ли врач какой-то именитый. Однокашник Генка мне про них много рассказывал, да и самому на глаза попадалось что-то в газетках и интернете. Сейчас немного пожалел, что всякие желтоватые статейки из мира новокиневского шоу-бизнеса всегда невнимательно читал. Вести разговор было бы проще. Прогуляемся», — предложил я, кивнув на аллею посреди проспекта Ленина. Погода сегодня была вполне весенняя, солнышко пригрело с утра так здорово, что потемневшие сугробы к полудню начали уже явственно проседать, да и похоже уже были не на сугробы, а просто на грязные кучи. Я повернулся в сторону перехода, но в полглаза продолжал наблюдать за Яном. Его лицо тоскливо исказилось, как будто гордость требовала от него послать меня нахрен и уйти, но обстоятельства, мать их, были бессердечны и неумолимы. Жалко мне его не было ни капли. В общем-то, я вызвал его на этот разговор не столько из общечеловеческого сочувствия или какой-то особо нежной привязанности к новокиневскому рок-клубу. Ну, то есть я на самом деле не склонен напяливать белое пальто и с апломбом заявлять, что умные люди в такую фигню не ввязываются. Чушь это все, еще как ввязываются. Один мой весьма даже умный однокашник, доктор экономических наук, в пух на микрокредитах на пару миллионов, а другой, да что там, у всех есть такие истории. Так что чисто по-человечески я ему сочувствовал. Но холодный расчет мне подсказывал, что раз уж я оказался в курсе проблем бывшего своей любимой девушки, то можно извлечь из этого выгоду. Ну и ему, дураку, помочь выкарабкаться тоже. Ян зло сплюнул и шагнул следом за мной. Мы молча перешли дорогу, пропустив черный мерз с наглухо тонированными окнами, чуть ли не единственный пока что во всем Новокиневске, и неспешно почапали в сторону площади Советов. Некоторое время мы шли молча. Я разглядывал встречных, те старательно отводили взгляды, делая вид, что они чем-то заняты, торопятся, вообще тут случайно. Много же еще потребуется времени, чтобы город оттаял, не только от снега, а вот от этого всего, от тревожности в глазах, от напряженности и страха. И чтобы жить тебе в эпоху перемен, негромко сказал я. Что? Встрепенулся Ян. Ну хоть ничего, и на том спасибо. Это такое китайское проклятие, усмехнулся я. Так что, Ян, расскажешь, во что ты влип? Ни во что я не влип. С чего ты взял? Строптиво насупился Цыппелин. Чисто физически Ян был здоровее меня раза в полтора, чуть повыше и здорово шире в плечах, настоящий шкаф, причем пока еще не обросший выпирающим пузом, запасными подбородками и прочими архитектурными излишествами. Просто такой вот здоровенный от природы. Но вел он сейчас себя как пацан лет 10, который уже понял, что его поймали за руку, но по инерции отпирается, а в глубине души вроде как уже даже и рад, что поймали. Ну-ну, иронично покивал я. Как-то случайно получилось, да, и тут же себя одернул. Осторожнее надо, нежнее. Как бы там я к Янченку не относился, он реально сейчас на нервах, невооруженным глазом видно. Вполне может вспылить и уйти. Ян, кто такой этот Егор? Спросил я безо всякого нажима. На Яна не смотрел, смотрел на мусор. Почему-то именно сегодня, в, пожалуй, первый такой по-настоящему весенний и солнечный день, весь этот срач, которым были заполнены улицы Новокиневска здесь, в 90-е, как-то по-особенному резал глаза. Куски мокрой посеревшей газеты, разбитые бутылки всех цветов радуги, бесконечная россыпь бычков, пустые пирамидки от молока, оттаившие из-под снега говно, которое меня еще в детстве вгоняло в недоумение. Как, вот как какахи таких размеров попадают на аллею посреди города? Серьезно, есть какие-то люди, которые всю зиму гадят в сугробы? Или это собачий так разбухает? Развели, блин, помойку, пробормотал я. Закон разбитых окон, мать его. Я хотел пнуть пустой молочный пакет, но не стал. Пожелал заводному апельсину, который его выкинул прямо под ноги, удачи и мужика хорошего, наклонился, подобрал и донес до урны. Оглянулся на Яна, тот смотрел на меня с нескрываемым удивлением. Да и пофиг, в общем-то, Янчик, мне показалось, что ты влип в какую-то неприятную историю, сказал я прямым текстом, и теперь тебя или уже прессуют, или скоро начнут. Я прав, Егор нормальный парень, сказал, наконец, Ян. Мы с ним знакомы еще с горшка, вместе в один детский сад ходили. Я проглотил ехидный наводящий вопрос и сделал заинтересованное лицо. Теперь мы шли в ногу, Ян говорил, а я слушал. Большую часть истории, которую он мне рассказал, я уже слышал от Евы. Бла-бла-бла, соседи, вместе росли, общались время от времени. Секция по борьбе, перестройка, вот это все. Ян был многословен, вспоминал, как они вместе впервые за гаражом пробовали курить, когда Егор стянул у деда сигареты, а он, Ян, оказался из всех самым смелым, чтобы попробовать. Про то, как они как-то вместе дрались за честь родного двора с обнаглевшими прудскими. В эту историю верилось плохо, в деталях драки Янчик плавал, как будто рассказывал с чужих слов. Я не перебивал, кивал одобрительно и терпеливо ждал, когда он перейдет к сути, собственно. А он тогда говорит, не бери в голову, Яныч, бабки есть, сказал Ян и замолчал на целую минуту. Мы уже миновали площадь Советов и продолжили двигаться дальше, в сторону речного вокзала. Я уже потом подумал, что дурак, повелся по пьяни, надо было. Эх, да ладно, что теперь-то уж, Теперь рассказ шел не так гладенько и задорно, как про детские проказы и подвиги. Получилось все действительно случайно. Во всяком случае, по словам Яна, он пришел на юбилей отца в ресторан «Русский самовар», а там, в соседнем зале, гуливанила компашка крепеньких парней. Тоже что-то праздновали. Егор подошел к Яну первым. Мол, братан, сколько лет, сколько зим. Выпьем, выпили, потом как-то разговорились. Егор приволок за столик пару девиц игривого вида, используя локальную рок-звезду Яна в качестве приманки. Егор щедро разбрасывался деньгами, требовал от Яна, чтобы тот не сипятил, что все нормуль, поедемте в номера и все такое. Ну и как-то они сошлись. Совместные пьянки, девушки разного уровня социальной ответственности, загородные дачки. Однажды Ян заикнулся Егору о новом усилке, и тот, без всяких там ритуальных танцев насчет условий кредита, отслюнил Яну пачку грязно-зеленых бумажек. Ян с долларами имел дело впервые, но постарался не показать вида. Принял, как нечто само собой разумеющееся. Хватило и на новый усилок, и цепелином проставиться. Еву в своем рассказе Яна старательно не упоминал, а я и не настаивал на этих подробностях. Несложно было сопоставить даты, чтобы понять, что все эти гулянки со шлюшками Егора происходили как раз в то самое время, когда Ева считалась официальной девушкой Яна. Подумав об этом, я подавил первое сиюминутное желание прописать Яну в табло, и говорит: «Яныч, ты же взрослый мальчик, понимаешь, что долги придется возвращать», — сказал Ян и снова замолчал, тряхнул патлами, насупился, шмыгнул носом. «Много набежало?» — спросил я, стараясь сохранить тон дружелюбным и нейтральным. В районе рынка я свернул в сторону частного сектора, а Ян, не задумываясь, последовал за мной. «Понимаешь, он ведь ни разу мне не сказал, что...» Ян беспомощно развел руками. «Если бы он меня предупредил, что это все в долг, я бы не стал. Ты же понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я, не глядя в его сторону. «И он, такой, достал тетрадку и показал мне», — сказал Ян. «А там было записано вообще все, по датам. Прямо с той пьянки в русском самоваре», и говорит: «Ладно, тот самый первый раз я угощал, а за остальное надо будет расплатиться». Я офигел, он назвал сумму, я присвистнул. Ну да, новый усилок, японская басуха, клавиши корг, и это не считая гулянок, оплаты веселых девочек и прочих мелочей, типа американских ковбойских сапожек, которыми он как раз и шаркал сейчас по раздолбанному асфальту улицы имени великого русского писателя с великой же русской бородой. «Схему с рок-клубом Егор предложил?» — спросил я, уже не особо маскируя сарказм. «Понимаешь, тут вот какое дело». Ян замялся, но потом приосанился, спину выпрямил. «Я на самом деле думаю, что Банкин нас на дно тащит. Это поначалу он нам концерты нормально устраивал, а сейчас блеет что-то насчет тяжелых времен, про то, что людям хлеба ни на что купить, что уж говорить про какие-то там билеты на концерты. А на гастролях столичные рокеры у нас даже не дворец спорта собирает, а стадионы. Блин, ну и кто кому мозги пудрит? Так кто предложил схему с рок-клубом?» Еще жестче спросил я и остановился. Вокруг теперь был не центр города ни разу, а хмурые трущобы. Впереди маячила однокалейка вдоль берега Кеневы, справа – обшарпанный куб речного пароходства, слева – запущенный сад старого особняка, который в будущем станет музеем, а сейчас в нем квартировали разве что бомжи. «А что мне еще было делать?» – снова развел руками Ян. «Я таких денег даже в руках никогда не держал». «Да что ты говоришь?» – издевательски протянул, шагнул вперед, преградив ему дорогу, и остановился. «То есть ты решил, что рок-клуб должен заплатить за твои гулянки и шлюх? Ну я же не знал, что так получится», — воскликнул Ян с видом святой невинности. Егор сказал, что без проблем даст еще денег, чтобы в клубе все на нормальные рельсы поставить, так что это нормальное решение, все бы только в выигрыше остались. И тут я ударил, без замаха ткнул кулаком под дых, и пока он не успел согнуться, двинул снизу в челюсть. «Чем больше шкаф, тем громче падает», — подумал я, глядя на скрючившегося передо мной Яна. Хотелось еще с ноги пробить, но я не стал. «Достаточно». Это было так, в воспитательных целях. Судя по рассказу, этот его Егорка еще не приступал пока к физическим воздействиям. «Ты как, очухался?» — спросил я и после секундной борьбы с самим собой протянул ему руку. «Ты офигел?» — сдавленно прохрипел Ян, трясущейся рукой осторожно касаясь челюсти. «Вставать будешь?» – спросил я уже совершенно спокойным тоном. «Пар я выпустил, теперь могу продолжить разговор. Или тебе задницей в луже нормально?» «Да отвали ты», — буркнул Ян. «Я нормально же с тобой разговаривал, а ты?» Я наклонился к уху Яна и выдал ему длинную и не вполне цензурную тираду, суть которой сводилась примерно к следующему. «Наворотить глупости может кто угодно, вот только взрослый человек выпутывается из них сам, а не тащит в ту же жопу своих друзей и коллег по музыкальному цеху. И если ты, придурок, даже с пару не самых сильных ударов так раскис, то представь, как ты будешь себя чувствовать, когда тебе паяльник в разные места начнут совать». Сработало. Остатки детской строптивости оставили фронтмена Цепелинов, он как-то размяк, взгляд его уперся в острые носы казаков, заляпанных весенней грязью, губы задергались. Я даже думал, что он расплачется, но, к счастью, обошлось. Не глядя на меня, он принял протянутую руку и с трудом поднялся. Попытался отряхнуть промокшие грязные джинсы, потом дернулся, зло сплюнул и медленно повернул голову ко мне. «А что делать-то теперь?» – спросил он, понуро опустив плечи. «Не к родителям же мне идти, у них таких денег нет, разве что отец машину продаст, или дачу». Я щурился на солнце, в кустах у дороги надрывался радостным весенним чириканьем воробьиный хор. «Весна, перезимовали». Всеми своими гранями и оттенками говорил окружающий мир, и только тоскливое выражение на лице Яна в эту гармонию не вписывалось. Я молчал, улавливая, что за эмоции бродит в его здоровенной потлатой башке. Подумал мимоходом, что его маме, должно быть, было чертовски трудно покупать на такую башню шапки. «Нет, к родителям с этим идти как-то вообще западло», — покачал головой я. «Родителей оберегать надо. Блин, в прошлом году так все хорошо было», — вздохнул Ян. «Концерты были, батя Кучерявого нам шабашки подкидывал разные, чтобы на инструменты и запись песен хватало, а теперь какая-то жопа, еще и цены офигели в край, что теперь делать-то?» Я слушал, что он там бормочет, а сам думал, стоит с ним связываться или нет. Я ведь, в частности, его вызвал на этот разговор, чтобы понять, что он за человек, и циничная часть моего рассудка твердила, что нафиг этот Ян не нужен, что самое время сплюнуть ему на дорогущий американский сапог и уйти, насвистывая песенку про темные тени, которая как-то неожиданно для всех стала новокиневским хитом. И пусть этот Ян сам разгребает ту кучу, в которую влип. «Хорошо, что я все-таки не циник, и никогда им не был. Что делать?» – переспросил я. «Раз набрал долгов, значит придется отдавать». «Да как я отдам?» – сорвавшись на фальцет, воскликнул Ян. «Даже если мы сейчас все инструменты продадим, у меня все равно не хватит. Слушай сюда, Цепелин», – сказал я и подмигнул. «Есть идейка. От автора. Друзья, новинка у Михаила Дарина — «Афганский рубеж». Вертолетчик из нашего времени попал в зной. Пылестреляющие горы Афганистана 1980 годах от ТТПС Аутхартадей Ворк 371-1727. Глава 19. «Все мы в чем-то, Василий», — подумал я. «Он тоже любит переговоры в ресторанах вести». Мы с Яном завалились в сумрачную кафешку на старом месте. Впрочем, если быть точным, сейчас она называлась Цоррида, но я точно знал, что это ненадолго. История, в общем-то, обычная для многих советских заведений общепита в Новокиневске. Когда в 90-х Союз рухнул, все они принялись переобуваться в прыжке, примерять на себя западные образы, менять внутренний интерьер по принципу «соберем из подручных материалов», чтобы как в кино получилось. У кого-то получилось перестроиться, кто-то прогорел, а кто-то, потрепыхавшись некоторое время, приходил к выводу, что старое доброе пользуется большим спросом, и случился ренессанс. Вот как с на старом месте. Кафешка при советах была популярна среди богемы средней руки и старшеклассников. Я был, ясен пень, из последних. Привела меня сюда девочка, к которой я тогда подбивал клинья, очень возвышенная поэтесса. У нас не сложилось, но место я запомнил. В общем-то, ничего особенного в нем не было, обычный кафетерий, пол из мраморной крошки, обтянутые бордовым дерматином диванчики, тюль на окнах. Ну а потом, уже в 2000-х, эту кафешку выкупил мой однокашник Генка. Он же и рассказал мне всю историю переименования и ребрендингов. В своей экспрессивной манере, разумеется. Сначала оно стало Корридой, потом Золотой Осой, потом еще штук 7 разных названий, но ни одно из них не прижилось. Между собой его все равно продолжали называть на старом месте. Генка этот факт отследил и вернул заведению прежнее название, и даже интерьер восстановил, ну, с более современными нюансами, разумеется. Но определенную преемственность проследить было можно. Получается, Сейчас я наблюдаю самое начало длинной цепочки имен. Пора бы привыкнуть к этим всем вещам, но я пока был не готов воспринимать эту вот живую историю как должное. Радовался, как ребенок. «Чему ты так лыбишься?» – буркнул Ян, повесив куртку на крючок рядом с входной дверью. «Собственный гардероб здесь пока еще не обустроили. Это будет потом». «Да так, воспоминания прикольные», – хмыкнул я. «Зачем мы сюда пришли?» – спросил Ян, когда я направился в зал, тихонечко насвистывая под нос. «Нам нужно заключить деловое соглашение», – сказал я, взявшись за спинку стула. «Время было раннее, так что кроме нас посетителей не было. Странный, в своем роде феномен. Так-то оно через дорогу от рынка, где сейчас как раз близится к завершению утренний час пик. Но почему-то исторически сложилось так, что рыночные торговцы, как, кстати, и большинство покупателей, это кафе игнорировали. Как будто существовали в разных мирах, рынок в одном, на старом месте, в другом. Ну, то есть сейчас оно называлось Коррида, но я-то знал правду. Я сел на стул и приглашающе похлопал по соседнему. Что еще за соглашение? Ян остался стоять, переминаясь с ноги на ногу. «Чувак, тебе нужны деньги или нет?» — усмехнулся я. «Давай, пули в сортир, чиститься, а я пока закажу нам что-нибудь пожрать. Не ссы, сегодняшний банкет за мой счет, зуб на сало». Ян дернулся, как от пощечины, потом медленно повернулся и побрел в сторону шторки, за которой скрывалась местная комната для раздумий. Я выдал себе легонького леща, но не смог я удержаться от подколки. С одной стороны, с учетом того самого делового соглашения, которое я собирался предложить Яну, неплохо бы быть с ним помягче и наладить мосты. С другой, блин, ну он же как урод последний себя повел. Твою мать, да кому-то из более близких людей я за такое бы хлебало в мясо расколотил, а только потом бы взялся думать, как помочь. Может быть, а Янчик отделался, можно сказать, отделался легким испугом. Ладно, сделаем скидку на наивность эпохи и творческую безалаберность. Я сделал над собой усилие, чтобы разжать кулак, автоматически сжался. Организм как будто сигнализировал мне о недополученных Яном ударах. Ха-ха, вы заказывать что-нибудь будете? Недовольным тоном раздалось из-за барной стойки. Вот, кстати, да, это фишка, в смысле, барная стойка, настоящая такая, с высокими табуретами, отличала эту кафешку от остальных. В кафетериях и кулинариях такие конструкции были как-то не в ходу, во всяком случае, в Новокиневске. Бары были только при гостиничных ресторанах. У нас просто так сидеть нельзя, продолжил тот же капризный женский голос. Обожаю сервис 90-х, подумал я, поднялся из-за стола и подошел к стойке. Добрейшего вам утречка, барышня, улыбнувшись во все зубы, сказал я. «Скажите, а почему ваше кафе называется Коррида? Заказывать будете?» Девушка толкнула ко мне тяжелую кожаную папку с меню, как в ресторане «Новокиневск». «Дайте нам две порции супа по-французски, чтобы это ни было», — сказал я, быстро пробежавшись по позициям. «Тарелку мясной нарезки и горячие бутерброды, тоже две порции. Кофе есть?» «Нету», — ответила барменша. Она была такого маленького роста, что ее можно было принять за десятилетнюю девочку. И даже уродский макияж с жирными черными стрелками до ушей это впечатление не сбивал. «Деньги покажи». Это было бы даже смешно, если бы не было так грустно, подумал я и полез в карман. Случись такое в моем прошлом будущем, я бы это заведение покинул примерно сразу, еще до этого вопроса. Но здесь и сейчас, немного другое дело. Мало того, что у всех пионеров сферы услуг новенькой, можно сказать, новорожденной страны весь опыт был родом из Советского Союза, где работу барменов, официантов и прочих портье с продавцами как-то не особо жаловали. Так они же еще и сходу хапнули своего собственного опыта. Негативного, ясен пень. Интересно, сколько этот миниатюрной барышне пришлось увидеть потлатых долбоящеров, вроде меня, которые вот так вот заказали себе всякого, а потом с радостным гиканьем выскочили из кафе, ни копейки не заплатив. «Сдачу оставьте себе на чай», — сказал я, двинув в ее сторону пару купюр. Потом добавил еще одну, и еще два чая и два пирожных. «Корзиночки есть?» «Есть», — кивнула она, и купюры моментально исчезли со стойки. «Садитесь, я вас позову». Шторка колыхнулась, в зал вернулся Ян, все еще смурной, как туча. «Ну», — сказал он, усаживаясь на стул, поморщился. «Понимаю, некомфортно сидеть на мокрой заднице. Что ты там предлагаешь?» «Совместные концерты», — сказал я просто. «Парные, так сказать, гастроли. С кем? С твоими ангелами? Губы Яны дернулись презрительно так. Я думал, ты что-то другое предложишь. Думал, предложу лечь под кого-то еще. Прохладно усмехнулся я. Кого-то, кто тебя от твоего Егора защитит. Я быстро подался вперед и ухватил Яна за грудки. Настолько быстро, что тот даже отшатнуться не успел. Слушай сюда, Цепелин, сквозь зубы прошипел я прямо ему в лицо. Если что, ты мне нахрен не сдался, понял? Сейчас твоя группа более-менее имеет вес, но еще полгода концертов раз в месяц на тряпке, и ты станешь никем. Пойдешь в трамваях под гитару со шляпой петь. Ты, мудила, что, так и не понял, какую херню сотворил? Собираешься и дальше тут у меня обиженку устроить из себя? Ян беззвучно зашевелил губами. Значит так, сказал я, у тебя есть ровно 3 секунды, чтобы вернуть на свое хлебало человеческое выражение и включить мозги. Будешь продолжать ныть, встану и уйду. Ну так что, будем разговаривать нормально, или мне лучше не тратить на тебя время? Я смотрел прямо ему в лицо и мысленно считал. 1, 2, 3. На 3-й секунде Ян медленно кивнул. Я отпустил его рубашку и сел обратно на свой стул. Короче, идея такая. Идея была простая, на самом деле, как грабли. Моим ангелочкам не хватало концертного опыта, чтобы не от случая к случаю, как праздник, а прямо напряженного такого графика, чтобы с одного концерта сразу в автобус и на следующую площадку. И так до изнеможения. Закалка была нужна парням, настоящая, жесткая. Насколько я помнил, такой режим назывался ЧЕС. Как раз на нем продюсеры всяких там ласковых маев, миражей и прочих стрелок зарабатывали свои дикие миллионы. На дикие миллионы я пока что нацелен не был, главный смысл был чуть-чуть в другом. Нужно было сделать ангелочков настоящими профи, сыгранной командой, которая может выдавать огонь со сцены в любом состоянии. Вот только для полноценных гастролей у них пока что не хватало веса. Я сначала думал взять в пару девчонок. С Люси и Асей весело было бы путешествовать, поют они неплохо, в общении они очень милы. Но с того момента у парней слегка изменилась личная жизнь. Так что непринужденность, с которой Ася и Люся сокращают дистанцию, это уже не такое уж и достоинство. Кроме того, концертного опыта у них еще меньше, чем у моих ангелочков. Цепелины, другое дело. Во-первых, они несколько старше, у них есть какая-никакая популярность. Плюс некоторый организационный ресурс, которым тоже можно будет воспользоваться. К чести Яна, ныть он и правда прекратил. Уже через 10 минут, заполучив свой французский суп, который, кстати, оказался обычной куриной лапшой, и горячие бутерброды, мы принялись довольно азартно обсуждать оптимальный маршрут по городкам и крупным деревням Новокиневской области. Кое-где он сам был, про какие-то места слышал. Кроме того, как я подозревал, у него в загашнике имелся прикормленный автобус. Пазик, правда, но его нам будет вполне достаточно. Идеально, можно сказать, для гастрольного тура. У каждой уважающей себя рок-группы должна быть пачка истории о гастролях в глухих деревнях, думал я, прикидывая, как бы мне так помягче изложить свои планы теперь уже ангелочкам. Как они отреагируют, хрен знает. Цепелины были одной из самых заметных фигур на рок-небосклоне Новокиневска. Но общероссийскими звездами они так и не стали. Сейчас, когда познакомившись поближе с Яном, я понял, почему. Предстоящая беседа с Егором меня волновала гораздо меньше. Ян уже под самый конец нашей беседы, смущаясь, попросил помощи в этом вопросе. Мол, он тогда из-за моих слов про бесперспективняк в рок-клубе тему с вложениями поставил на паузу и начал раскачивать тему дачи или машины, так что,